Александр Етоев. Жизнь в неблагополучном районе. Удави современника. Лет 10 назад на светлой кирпичной стене дома номер 23 по проспекту Елизарова появилась надпись «Удави современника» жирным восклицательным знаком на конце фразы. Мне нравятся такие советы. Я иногда и сам, прогуливаясь с ведерком краски в одной руке и кистью в другой, делюсь с городскими стенами подобными практическими советами. Надпись держалась долго, краска была хорошая. Даже сейчас, на дворе осень 2014-го, если вглядеться внимательно, фразу разобрать можно. Я это говорю к чему? Хочешь оставить след в каменной летописи родного города, краску выбирай качественную. Мой проспект Елизарова. Когда-то он назывался Палевский, потом его сделали Елизаровским. 40 лет ровно я шагал по его асфальту до станции метро Елизаровской. Вру, конечно. Во-первых, не всегда ровно, а во-вторых, не совсем 40. Надо вычесть из заявленного годы, пущенные на жизнь семейную. Хотя прожиты они не напрасно. Детей трое, жен две, луна в небе одна. Станцию метро Елизаровская один мой знакомый, Ребе, ласково называет Елиазаровская. Должно быть, в честь благочестивого библейского старца, замученного за то, что отказался есть языческую жертвенную свинину. Елизаровская – та самая станция, что находится за остановку до Ломоносовской, описанной Сергеем Довлатовым в рассказе из сборника «Чемодан». Был такой фабрикант, Паль. Был и был, мне-то до него что. Ну, владел он ткацкой мануфактурой, ну, назвали в честь этого немца много городских мест в районе, где он хозяйничал. Некоторые названия остались. Больница Палевская, Палевский сад. Елизаров мне ближе по композиции. Революционность его практическая. Когда я работал в Эрмитаже, кто не знает, есть такой музей, отработал я в Эрмитаже ровно 12 лет, раз в году в январе, по-моему, на малом Эрмитажном подъезде вывешивался листок с планом, то есть это был план безотлагательных реставрационных работ. Тех работ, не сделая которые, все порушится, включая скелет китов, на коих держится Евразия и Афроамерика. И в первой его строке значилось: реставрация исторической лодки, на которой В. и Ленина переправили через озеро Разлив. Пункт из плана воспроизвожу по памяти, но формулировка, по сути, правильная. Хранилась эта историческая лодка в доме музея. Вот хотел сказать Елизарова, но выяснилось, что не Елизарова, а Емельянова. Надо бы, конечно, поправиться и убрать неверную информацию, чтобы в очередной раз не выставлять себя идиотом. Но это же художественная проза, и к ней неприменимы законы, диктуемые окружающей нас действительностью. Тем более, что чуть выше я объявил, что Елизаров мне ближе по композиции. Елизаров, который не Емельянов, умер в 1919 году. Емельянов умер в 1975, оттянув пятилетний срок. Далее 10 вступила Скрупская, потом ссылка в Республике Казахстан. Знаете за что? За то, что был знаком с Лениным. Какой отсюда следует вывод? Правильно. Никогда не разговаривайте с неизвестными. Вдруг это окажется Ленин. Станция метро Елизаровская имени хорошего человека. Стою я на выходе из метро, подходит ко мне незнакомец и говорит: «Слушай, не поверишь, я гений». Я ему: «Почему?» «Я верю. Дал ему 5 рублей. Гению. Чего б не дать?» Гений пожал мне руку и отправился на юго-восток. Мой проспект Елизарова. Продолжение. В моем бесперспективном районе и топография какая-то специфическая. Шлаков, вал, химический переулок, Бросов, тупик. Вот я гуляю долгим вечером, обласканный короткой луной. Рельсы лежат в траве, подъездные пути к чему-то. Смотрю и вижу телефонная будка. а в ней женщина режет себе вены опасной бритвой. Я спросил ее: «Вы это зачем?» «Пошел мимо», — грубо отвечает мне женщина. Я сказал ей: «Ну почему?» «По кочану», — говорит мне женщина. Я кивнул и ушел в троллейбус, который остановился на остановке. 9 января. Как сейчас помню, родился я в пятницу 9 января, в день памяти Кровавого воскресенья. Роддом, в котором это случилось, располагался на проспекте Обуховской обороны между проспектом Елизарова и улицей Альминского. Папа нес меня пешком по снежку, завернутого в теплое одеяло. Рядом шагала мама. Был я легкий, январь был снежный. До смерти Сталина оставалось 2 месяца без 3 дней. До смерти мамы оставалось более полувека. Нести папе меня было не близко, до уездного проспекта, где мы жили в заводском деревянном доме. От роддома было 2-3 километра. Но для счастливого отца, которым стал мой папа, разве это расстояние? 2-3 километра. Крещение. Самое длинное путешествие, совершенное мною в младенчестве, это путь от дома на уездном проспекте до церкви Троицы, в которой меня крестили. Церковь эта в народе называется Куличом и Пасхой и расположена в дальнем конце проспекта Обуховской обороны. За 80 лет до меня в этой церкви крестили Колчака, будущего русского адмирала, исследователя полярных морей и неудачливого верховного правителя, взбаламученной большевиками России. Имя и отчество у него было, как у меня, Александр Васильевич. Так я стал человек крещеный. Крестными родителями у меня были тетя Шура, папина двоюродная сестра, и так что тогда отслуживший в советской армии младший мамин брат Анатолий Толя. Крестная тетя Шура всю блокаду пробыла в Ленинграде, занималась вывозом трупов, и впоследствии это сказалось на ее психике. В коммуналке на улице Марата тетя Шура обвиняла соседей в том, что они тайно проникают к ней в комнату и портят тете Шурину мебель. Живых ее уже нет. Крестный Толя был человек веселый. До женитьбы он играл на гитаре и балалайке, и приохотил меня к этому делу. Помню, когда застолье возьмет он в руки звонкий свой инструмент и запоет, легонько перебирая струны. «День сегодня очень чудный, и над озером луна. Давай-ка выпьем, милый, по бокалу. На то же озеро пойдем, где соловей в кустах поет, и соловьиху к сердцу жмет. Где косой заяц ждет лису, над одно с бобром в лесу. И страху там дают друг дружки зверь зверюшки, рак лягушки, кум-куме, вонюшенюшки, кто на елке, кто под елкой, а мы на травке». После свадьбы гитару и балалайку ее супруга вынесла на помойку. Толя стал Анатолием Игнатьевичем на заводе турбинных лопаток, где он работал, дослужился до должности парторга, ныне пребывает на пенсии. Наследники капитана Гаттераса. У Васьки Табуреткина, юного хулигана из рассказа Алексея Толстого, был язык с бородавками, а у пожилого хулигана Жабыко, не помню имени, были страшные передние зубы. В щели между каждым из них помещались разнокалиберные монеты, чем удачно пользовался при игре в трясучку. Кто не помнит, что такое игра в трясучку, напоминаю. Это когда в домик, сделанный из ладони, кладут монеты, а потом эти монеты трясут. Играют двое. Один трясет, а второй в какой-то момент его останавливает и говорит: «Решка» или «Орел», кому что взбредет в голову. Трясущийся отнимает ладонь, и монеты, легшие орлом или решкой вверх, достают сопернику. Пик игры пришелся на прошлый век, на стык 60-х-70-х. Мою веселую комсомольскую юность. Тогда вся школа, от 3-классника до 10-классника, звенела на переменках мелочью. Щелезубого двоечника Жабыка, Ваську Табуреткина и меня, связывает капитан Гаттерас. Тот самый капитан Гаттерас, что поднимался по склону действующего вулкана, чтобы водрузить над полюсом мира красно-синий английский флаг. Жабыка был одной из причин, почему я бежал из Купчино на улицу капитана Седова. Вот имя для меня значимое — капитан Седов. Я прочел о нем все, что мог, и в первую очередь замечательную книгу Пинегина, человека, который вместе с капитаном Седовым плыл на Святом Фоке к полюсу. Седов полюса не достиг. Он скончался на острове Рудольфа, северной оконечности земли Франца Иосифа, и там погребен. Знаете, как легко одурачить доверчивого читателя биографии? Очень просто. Выложить в общедоступном пространстве цепочку биографических фактов, унавозив ее в нужных местах намеренными гниловатыми вбросами, так это сделано в Википедии, в статье о Георгии Яковлевиче Седове. Вот выбранные места из статьи. Отец Яков Евтеевич Седов был родом из Полтавской губернии и занимался ловлей рыбы и пилкой леса. Когда он уходил в запой, пропивал имущество, и семья Седовых жила впроголодь. Когда выходил из запоя, активно работал, и семья начинала жить сносно. Претензии и самомнения Седова были крайне высоки. Сам Седов допустил при подготовке экспедиции шапкозакидательские высказывания и характеризовал цели экспедиции как чисто спортивно-политические. Традиционно экспедицию Г.Я. Седова называют первой русской экспедицией к Северному полюсу. Однако этот термин несет в себе определенную подмену понятий, о которой полярник Каневский писал в научном журнале «Природа». Ни одна книга, ни одна статья по истории Крайнего Севера не обходилась без почтительного, а чаще безудержного, восторженного упоминания об экспедиции Седова. Словно она без жертв и потерь завершилась небывалым успехом, покорением полюса, достижением поставленной цели. Экспедиции выдающегося русского полярного исследователя Г.Я. Седова к Северному полюсу. Вот что начертано на всех знаменах, как бы овивающих имя Седова. Какой полюс? Можно ли поминать всю эту и поселить труднодостижимую точку, на пути к которой Седов прошел всего 100 с чем-то километров? 100 из 2000. Цитата про 100 километров выводит меня из равновесия окончательно. Я падаю на домашний ковер и хватаюсь за оледеневшее сердце. 100 километров льдов, острых иголок, вьюги, выжигающие глаза и рассудок. 100 километров севера, вымораживающие любую жизнь. Существо, отметившее свое присутствие в этом мире процитированными Вики подробностями, наверняка не читало в юности ни про капитана Татаринова, ни про капитана Гаттераса. Да бог ему судья, этому двуновому существу. Оставляю его в покое. Улица капитана Седова проходит через мое сердце, куда бы я сердце не перемещал в координатах планеты. Улица Николая Пинегина проходит параллельно Седова. Параллели, как учил Лобачевский, сходятся. Не ходите туда, там страшно. На западе мой неблагополучный район соседствует с Купчино. Сразу за железной дорогой начинаются его нечеловеческие постройки. Не ходите туда, там страшно. Там ангелы над крышами не летают. Там ходит вокруг кинотеатра «Слава» рыжий человек на ходулях и ворует из колясок детей. Если вы все же окажетесь в Купчино и услышите за спиной шепот, не оборачивайтесь, не прислушивайтесь к нему, а бегите скорее прочь. Обернетесь и превратитесь в тень. Зыбкую, бесплотную тень, без памяти, без настоящего и без будущего. Будете ходить за другими, как до этого ходили за вами, чтобы шепотом привлечь их внимание и тоже обратить в тень. Когда-нибудь все Купчино станет тенью, и назовут его «Город тени». 5 лет я прожил в Купчино. Знать бы, по какой ведомости надо проходить человеку, чтобы 5 этих бесконечных лет мне зачли хоть бы за 10, а не тянут на все 15. Вот еще 4 убедительных подтверждения страшной жизни в этом районе. Первое. В Купчино на улице Бухарестская до сих пор живет человек Гаврилов. На самом деле это не человек. Не поступает так человек с книгой. Он ведь что, придет ко мне и сидит, читает, слюнявит палец, проводит им с треском по сгибу на развороте. Все книжки после этого кособокие и в пятнах бледно-желтой слюны. А книжка «Синий тарантул» светится по ночам зеленым. Второе. В поселке при кирпичном заводе, Южное шоссе 55, живут кирпичники. Не знаю, как сейчас, но тогда, в годы моего школьного отрочества, страшнее их были только милиционеры. Подойдет такой кирпичник к тебе, вынет из клеши финку и зарежет тебя к чертовой матери. Директора нашей школы фронтовика Виктора Алексеевича, когда тот сделал кирпичникам замечание за разбитые фонари у школы, кирпичники скрутили ремнями и понесли на руках топить на знаменитые купчинские карьеры. Хорошо, фронтовик-директор когда-то прошел эпрон, развязал себе под водой и выплыл. Третье. Населению этих проклятых мест свойственно особенное коварство. Омрачать праздник выпускникам. Когда в 70-м году в подвале дома напротив школы мы перед выпускным вечером спрятали 6 бутылок Агдама, чтобы в ночь на алые паруса было чем освежить горло, у нас все бутылки сперли. Представляете? У других праздник. Фейерверки, Нева, Ассоль, Александр Грин, а мы, наш 10-й Б, как евреи на реках вавилонских, седохом и плакохом. Внегда помянуте нам об Агдаме. Четвертое. Особо опасен в Купчино общественный транспорт. Вот пример. Еду я поздно вечером из Купчино домой, на Седово. Автобус пустой, в салоне кроме меня никого. На остановке сразу после поворота с проспекта Славы на Софийскую улицу. В автобус входит еще один пассажир. В руке у нового пассажира урна. Знаете, такая круглая, металлическая, со стойкой и тяжелой основой. Урны этой конструкции тогда на всех остановках были. Ну, думаю, все, приехали. Долбанут меня сейчас по голове урной и улечу я за синие горы собирать для ангелов мухоморы. Перекрестился я сикость-накость, а тот, что с урной, смотрит мимо меня и говорит, обращаясь к кому-то третьему, которого с нами нет. Что, мама, дождалась, сука? Сейчас приеду и убью нахрен. Заколебала, помахивает грозно адским своим оружием. У меня отлегло от сердца. Слава богу, смерть опять дала мне отсрочку. Сегодня будут убивать не меня, пассажир с урной едет убивать маму. Когда Господь на страшном суде начнет судить по районной земле, то Купчино на адской сковороде займет место где-то между Нью-Йоркским Гарлемом, каким-нибудь людоедским Конгом. Единственное, что, возможно, зачтется ему оправдание, все-таки здесь жили несколько человек, не приди которые в этот мир, он бы обнищал и скукожился, как старик на церковной паперти. Олег Григорьев, Боренька Миловидов, Дима Новик, еще кто-то кого забыл. Впрочем, весы судьбы очень хитроумная штука. Чашка с этими несколько вряд ли способна перевесить неподъемную жесть жабыка или блюдца с бледно-желтой слюной страшного нечеловека Гаврилова. Володарский мост. В поэзии Володарский мост почти не отмечен, ну, разве что в известной частушке. Вот пойду я навернусь с Володарского моста, кому какое дело, куда брызги полетят. Не знаю, осуществил ли герой частушки свой опасный эксперимент. Но мой приятель Юра Степанов рассказал мне однажды, как он в детстве в числе других пассажиров рейса в автобусах чуть взаправду не навернулся с моста имени товарища Володарского. Дело в том, что у водителя автобуса случился эпилептический припадок, и автобус потерял управление. Хорошо, люди заметили непонятные маневры машины, и что такое сделать, чтобы избежать катастрофы? Так лежать моему приятелю на илистом Невском дне с выеденными корюшкой глазами. Для меня Володарский мост памятен не именем Володарского, хотя к убиенному комиссару по делам печати, пропаганды и агитации отношусь с сочувствием. Умереть в 1918 году за мечту о стране утопии совсем не одно и то же, что умереть через 20 лет. Сами понимаете, почему. Мне памятен мост Володарского, втекающий в него Ивановской улицы, и даже не самой улицей, хотя она для меня много что значит, а библиотекой на этой улице. Я имею в виду Абрамовку, библиотеку имени Федора Абрамова. Даже не столько библиотекой, сколько теплой майской субботой, когда мы с писателем Носовым вышли из этой библиотеки и устроились на зеленом скате насыпи под въездом на мост рядом с каменным товарищем Володарским. А предшествовало этому вот что. Я в тот же самый день, но на полтора часа раньше, выступал в библиотеке неподалеку. За это свое выступление был премирован бутылкой коньяка. Пикантная ситуация состояла в том, что библиотека-то была детская, а Носов, выступавший во взрослой, получил только благодарность слушателей. Несправедливость мы исправили просто. За углом на улице Бабушкина в магазине взяли хлеба и сыра, благо что коньяк у нас был. и отправились к каменному герою книжки Сережи Носова «Тайная жизнь петербургских памятников», то есть к товарищу Володарскому. По реке Неве плыли баржи. Володарский благословлял их ход, солнце жарило. Мы пили коньяк и болтали о низком, о высоком. Носову в тот день предстояло участвовать в языческом ритуале. Дело в том, что в Большой Жоре компания хороших людей устраивала заклание барана, и Носов был в числе приглашенных. Но то ли помог коньяк, то ли посодействовал Володарский. Только Носов переменил свое решение и на бесовские игрища не поехал. Он вообще личность непредсказуемая. Помню, как дзвоню я Носову, приглашаю его пойти на вручение премии Довлатовской на мойке 12. В тот раз она вручалась впервые. А он отказывается. Идти не хочет. Проходит время, он звонит мне и говорит: «Слушай, говорит, я пойду. Не хотел, но теперь придется». Ей избавляет повод. А повод оказывается такой. Писатель Валерий Попов, сосед Сережи по Комарову, они живут там летом в дачном доме Ахматовой, куда-то спрятал ключ от сортира, а ключ у них один на двоих. Носу приходится теперь пользоваться кустами и ближайшим подлеском. Я еще пошутил тогда. «Да, — говорю, — повод хороший. Входишь ты сейчас в зал, а там Попов как раз открывает торжественное собрание. И ты ему с порога: Валерий Георгиевич, куда вы ключ от Ахматовского сортира дели?» Я начал этот рассказ с моста, который обделили стихами. Обкопавшись в своих архивах, сделал неожиданное открытие. Нашел стишок, в котором мирно соседствует и мост, и Носов, и его борода, и даже Гоголь в конце мелькает. Вот, пожалуйста, читайте, кому охота. «Вот Носов, вот двор, вот фонтанка и река, вот тянется к рюмке пустая рука. Вот книги, ну, книги, бумага, свинец, огонь поднесешь, им настанет конец. Вот Носов, вот он, вот смеется, вот ест, вот встанет, сорвется с насиженных мест. Вот город, ну, небо кусок, висит над промзоной, как драный носок. Трамваи грохочет, вползая на мост, старухи бормочут, пугает нортост. Вот Носов по-барски тряхнет бородой, вот мост Володарский сольется с водой. Вот выйдет Поприщин, вот Гоголь пройдет, вот занавес нищий, вот Носов, вот-вот».